Царствие Божие внутри вас есть, но только прилагающий усилия овладеет им. Силою царство берется, и всего труднее то, что требуется нескончаемый ряд постоянных и упорных усилий, чтобы шаг за шагом одолевать крутизну восхождения. Путь долог, а результаты так мало заметны, а противодействия темных растут, и сопротивление среды окружающей крепнет. Трудно воителю духа преодолевать и то, что внутри подлежит преодолению, и то, что вовне. Требуется полное осознание значения цели и полное понимание того, что условия жизни земной только средство, но не сама цель. Все в ней только пока, только на время. Все, до собственного тела включительно. Нужно жить этой жизнью, и в то же время нужно быть вне ее. Именно быть нужно в мире, но не от мира сего. Ибо не от мира сего мое царство. Так и живите, через жизнь проходя, как будто бы вы только путники в этом мире.